Голубок с голубкой влюбленно ворковали под ногами, воробей прилепился на ветке, рукой можно достать. Человек, сидящий на скамейке в тихом сквере за вокзалом, пошевелился, приходя в себя. Воробей, трусовато моргнув черной бусинкой глаза, стремительно брызнул куда-то, тень мелькнула крестиком. И голубок с голубкой отскочили, растопыривая крылья, но не взлетели. Надсадно вздыхая, человек выплюнул кровь, нацедившуюся в рот. Нижнюю губу до мяса прокусил в беспамятстве. Казанки припухшие потрогал. Посмотрел по сторонам. Над ним склонилось дерево, умытое предутренними росами. Влага держалась, трепеща на кончиках ветвей. Капли, медово напоенные солнцем, протяжно удлиняясь, точно пули, срывались на землю. Капли словно бы что-то шептали по кустам и порожним скамейкам. Сквозь путаницу тонких бантиками зелени обвязанных ветвей синело небо. Дальнее-дальнее, огромное и одинокое. Высокий ветер гнал куда-то вереницу легких облаков. День зарождался погожий, просторный, пахнущий липучей изумрудной молодью, лезущей на волю из почвы, из кустов и деревьев. По садам и скверам приглушенно разговаривали бесчисленные воробьи, стрекотали сороки, голубиная стая, взлетая, хлопала крыльями. Мир был кругом и покой. Жить бы да жить без оглядки в такой величавый денек, жить бы да радоваться. «Это где же я?» – подумал человек. «А, вот оно что, я уже приехал». «Приехал!» Поднявшись, он увидел железную, раскрашенную морду тепловоза, стоящего в тупике. Эта морда в профиль выглядела так, точно улыбалась огненно-красными губами, растянувшимися от уха до уха. Тепловоз был в тупике, и он был несказанно рад. А человек? Почему он в тупике доходит до отчаяния? Отдыхай, казалось бы, куда тебе спешить? Живи как мудрец, не жалей о прошлом, не беспокойся о будущем. Будь благодарен вот этому настоящему, которое тебя в эту минуту окружает. Ты приехал, так чего ж тебе еще? Солнечный заяц дрожал на земле перед глазами, и все в груди дрожало. Не находило места. Измученное сердце с правой стороны рвалось на привязи, больно толкало в бок, не устоять, не усидеть. И он пошел куда-то, растерянно поглядывая по сторонам. За домами, тупыми и серыми коробками современности, проступала красота былых веков. Возникала вдруг белая церковь Бориса и Глеба, словно игрушка, отлитая из серебра, Митрополичья башня, Ярославово городище, или вдруг открывался вид на торговую сторону, шикарный и широкий вид на Волхов. Легкий туманец пластами и перьями бродил над рекой, будто волхвы под берегами волховали, то скрывая от глаз, то опять показывая набережную. Неподалеку от торговой стороны жили хорошие знакомые. Стародубцев хотел было к ним завернуть, но не решился. «Куда я такой покажусь, размазня?» Подумал он на людях, привыкших быть собранным, волевым, с кремневым основанием в характере. У людей и без тебя полно проблем. Ты еще будешь мочить им жилетку своими соплями. Герой. Город просыпался. Многострадальный, дивный. Орды хана Батыя, фашистские орды. Все он помнил памятью земли, камней, деревьев. И за это он был очень дорог старому солдату и очень люб за то, что снова и снова умел подниматься из пепла, как сказочный феникс, остановившись так, чтоб хорошо был виден Новгородский Кремль, Детинец. Степан Солдатеич с горячей любовью рассматривал древнюю архитектуру, краснокирпичные стены, башни, кое-где опоясанные строительными лесами, золотые купола, в лучах восходящего солнца горящие соломенными скирдами, дозорная башня Кокуй, самая высокая, доставала до облаков, но не потому, что была такой высокой, а потому, что эти облака зарождались теперь из тумана, ползущего от берега Волхова. И вдруг вся эта красота померкла перед глазами старого солдата. Он вспомнил то, что слышал ночью в общем вагоне поезда. Вспомнил и содрогнулся, настороженно глядя по сторонам. Совсем недавно, рассказывали в поезде, милиция задержала какого-то молодчика. На квартире у него нашли самопальное взрывное устройство, взрывчатку, боеприпасы, холодное оружие и снаряжение альпиниста. И все это молодчику понадобилось для того, чтобы в один прекрасный день взорвать Новгородский Кремль, святыню Древней Руси. Почему? Зачем? В вагоне ночного поезда по этому поводу было много разнотолков, домыслов и предположений. «Как это так может быть?» – изумленно думал Солдатеич. «Ну, фашисты взрывали, так это понятно. Этим нелюдям все русское поперек горла. Но теперь-то в наше время, как только руки не отсохнут, замахнуться на такую красоту-лепоту». Задумавшись, он свернул куда-то в переулок и вскоре ощутил зазывный аромат и благоухание садов и огородов Средней Азии. Это было дыхание рынка. Только-только продравши глаза, рынок начинал пошумливать и пахнуть всевозможными овощами, фруктами. Проворный черноглазый и чернобородый джигит в тюбетейке, лихо завалившийся за ухо, любезно встретил покупателя у входа. Широкая белозубая улыбка вынырнула вдруг из черной бороды, будто кунак долгожданный перед ним объявился. Показав руками на прилавок, загроможденный пирамидами из фруктов, продавец возбужденно предложил: «Дорогой, попробуй, пожалуйста, гранату!» Старый солдат горько хмыкнул. «Я уже попробовал однажды под Смоленском». Поморщившись, он машинально тронул правый бок. Ради спортивного интереса, походив между рядами и не собираясь ничего покупать, Степан Солдатеич поскреб затылок. «Мужики, бляха-муха, а по что все так дорого?» Вокруг неодобрительно, невнятно зашумели. «Дешевле хочешь?» – спросил какой-то узколобый торгаш. «Иди в свой магазин». Стародубцев хмыкнул. «А где он? Мой?» Торгаш махнул рукою. «А вон там циркуха, видишь? Поверни налево, и там спасибо Гитлеру». «Чего?» Фронтовик нахмурился. «Кому спасибо?» «Магазин для ветеранов», объяснил торгаш. «Ты чё, не здешний?» Пропуская вопрос мимо уха, Солдатеич насторожился. «Он что, так называется, магазин?» «Ну да, спасибо Гитлеру». Стародубцев сплюнул. «А кто там за прилавком? Ева Браун?» «Да хрен ее знает!» Усколобый торгаш взял окровавленный большой топор для разделки мяса. «А че ты как-то весь позеленел? Тошнехонько? Ну, дуй скорее, похмелись!» Покидая рынок, мрачно глядя под ноги, Стародубцев прошел мимо церкви с облупившимися кирпичами на верхотуре. Деревянная тропинка полукругом шла в обход, но Солдатеич, сокращая дорогу, направился на прополую, лопухи под сапогами затрещали, яичными желтками влажно сверкала мать и мачеха, обсыпанная прохладной росой. Остановившись, он оглядел издалека небольшой магазин с темно-тесовой крышей, с яркими аршинными на фасаде сидящими буквами «Ветеран». И вдруг захотелось ему еще у кого-нибудь уточнить народное название этой лавки. Навстречу двигалась женщина с хозяйственными сумками, оттянувшими руки. Когда она поближе подошла, натруженно сопя, Солдатеич разглядел пожилое, но все еще миловидное славянское лицо, слегка раскрасневшееся, опутанное русыми прядями по щекам и по лбу. Уступая дорогу женщине, Стародубцев неожиданно для себя громко спросил, наигранно будничным голосом: «Там этот, Гитлер-то, не открылся еще?» Женщина сумки опустила на траву, пот вытерла с лица, прядку волос поправила за ухом. «Так он сегодня выходной», — сказала обыденно. Старый солдат сутулился и так лицо наморщил, как будто кирпичом по лбу шарахнули. «Ну-ну», — отворачиваясь от магазина и шагая своей дорогой, пробормотал он: «Значит, все-таки живой. Значит, все-таки сбылись надежды Гитлера. Славянам только водка и табак, и через полвека от них не останется ни ху-ху. И великая наша держава станет пылью на дорогах истории. Да?» Размечтались. Глубоко задумавшись, пространно опечалившись, он опять побрел куда-то, куда глаза глядят, и остановился только тогда, когда увидел под небесами золотом сияющий прообраз чего-то нетленного, вечного.